Василий Макарович Шукшин. Владимир Семенович из мягкой секции. Владимир Семенович Волобцов здорово пил. Так пил, что от него ушла жена. В один горький похмельный день он вдруг обнаружил, что его предали. Ужасное чувство. Были слова, слезы, опять слова. И вот один. Нет, конечно, родные в городке, знакомые есть, но мы знаем, что все эти родные, знакомые – это тоже слова, звуки. Петр Николаевич, Анна Андреевна, Софья Ивановна – за этими звуками пустота. Так, по крайней мере, было у Владимира Семеновича. Никогда эти люди для него ничего не значили. Владимир Семенович не на шутку встревожился, очутившись в одиночестве. Что делать? Как жить? Но когда первый ошеломляющий бал прокатил над головой, муть, поднятая в душе Владимира Семеновича, осела, осталось одно едкое мстительное чувство. «Так, — думал Владимир Семенович, — вы так, хорошо, посмотрим, как ты дальше будешь. Как говорится, посмотрим, чей козырь старше. Не прибежишь ли ты, голубушка, снова сюда, да не попросишь ли Вовку Глота принять тебя?» И Владимир Семенович бросил пить. Так бывает. Вошел клин сознания. Стоп! Вся жизнь отныне сама собой подчинялась одной мысли. Так поставить дело, чтобы преподобная Люсенька, жена, пришла бы и букнулась в ноги молить о прощении, или чтобы она там, где она обитает, с отчаяния полезла бы в петлю. «Ты смотри!» — с возмущением думал Владимир Семенович. «Хвостоткой и поминай, как свали!» «Нет, милая, так не бывает. Не тебе, крохоборки, торжествовать надо мной победу!» Владимир Семенович работал в мебельном магазине в секции мягкой мебели. Когда он давал кому-нибудь рабочий телефон, он так и говорил: «Спрашивайте Владимира Семеновича из мягкой секции». Работать Владимир Семенович умел. Каждый месяц имел в кармане, кроме зарплаты. Люди бросились красиво жить, понадобились гарнитуры. Гарнитуров не хватало, башка есть на плечах, будешь иметь в кармане. Владимир Семенович имел башку на плечах, поэтому имел в кармане. Но раньше он много денег пускал по боку, теперь же стал вполне бессовестный и жадный. Стал немилосердно обирать покупателей, стал сам покупать ценности, стал богато одеваться. Он знал, что Люсенька никуда из городка не уехала, живет у одной подруги. То обстоятельство, что она не подавала на развод и не делила квартиру, вселяло поначалу уверенность, что она вернется. Но проходили недели, месяцы, 2,5 месяца прошло, а от нее ни слуху, ни духу. А ведь слышала же, конечно, что Владимир Семенович бросил пить, ходит наряды, покупает дорогие вещи. «Значит, нашла любовника», — горько и зло думал Владимир Семенович. «Зараза! Ну ладно». И Владимир Семенович решил тоже показать, что он не лыком шит, а решил показать, что его козырь старше. Он был человек расторопный. Сперва появилась Валя с сырзавода, белозубая, с голубыми глазами. Она была из деревни, почтительная. Это нравилось Владимиру Семеновичу. Раза два они с Валей ходили в кино, потом Владимир Семенович пригласил ее к себе домой в воскресенье, прибрался дома, расставил на столе шампанское для Вали, конфеты, грецкие орехи, яблоки и поехал за Валей. В общежитии к ней он доехал на трамвае, а обратно пошли пешком, чтобы все видели и передали Люське. Шли с Валей под ручку, нарядные, положительные. «Меня тут некоторые знают», — предупредил Владимир Семенович. «Могут окликнуть, позвать куда-нибудь». «Куда позвать?» — не поняла Валя. «В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше не знаю, аглоедов, чужбинников. Злятся, что я бросил пить. А чего злятся?» «Нет, злятся. Могут провокацию устроить. Не надо обращать внимания». «А самого-то не тянет больше к ним?» — спросила Валя. К ним я их презираю всех до одного. Хорошо, молодец, от всего сердца похвалила Валя. Это очень хорошо. Теперь жить да радоваться. Я и так пропустил сколько времени. Я бы уж теперь за секции был. Еще пока опасаются? Чего опасаются? Не понял Владимир Семенович. За секции-то ставить пока опасаются? Я думаю, уже не опасаются. Но дело в том, что у нас за секцией старичок. Он уже на пенсии, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что неудобно его трогать. Но думаю, что внутреннее решение они уже приняли. Как только тот уйдет, я занимаю его место. Пошли через городской парк. Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло немного зрителей, смотрели. Владимир Семенович и Валя тоже минут пять постояли. «Делать нечего», — сказал Владимир Семенович, трогаясь дальше в путь. «А у вас, Владимир Семенович, я как-то все не спрошу. Родные-то здесь же живут?» — поинтересовалась Валя. «Здесь», — воскликнул не без иронии Владимир Семенович. «Есть дяди, два, три тетки. Мать с отцом померли. Но этим они все из себя строят, воображают, особенно когда я злоупотреблял. У нас наметилось отчуждение». Владимир Семенович говорил без сожаления, а как бы даже посмеивался над родными и сердился на них. «Обыватели, они думают, окончили там свои мещане. Я же не мальчик им, понимаешь, которого сперва можно не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так, я молчу-молчу, потом как покажу зубы. Это моя дура тоже думает, что я за ней бегать стану. Шутить изволите. Если у меня в жизни вышел такой кикс, то я из него найду выход». Владимир Семенович очень гордился, что бросил пить, его прямо распирало. «Посмотрим через пару лет, как будут жить они, а как я, крохоборый. Я через месяц себе Роджерс, гарнитур такой югославский, приволоку. Обещали завести штук 7. Мы уже распределили, кому первые 3 пойдут. 2170 ре. Через месяц они у меня будут. Видел когда-нибудь Роджерс? Нет, мебель такая. Гостиная такая, особенно стенка шикарная. А Росарио увидела? Нет. У меня стоит Росарио, сейчас посмотришь. Всего 9 штук в городе. Гляди-ка, удивилась Валя. Им во сне не снились такие гарнитуры. От Роджерса они вообще офигеют. Жить надо уметь, господа присяжные заседатели, воскликнул Владимир Семенович, ощутив прилив гордого чувства. Меня почему и пить-то повело? Чего не возьмусь делать, все могу. Меня даже из других городов просят достать холодильник ЗИЛ или достать дубленку. Но, естественно, каждый старается угостить. У меня душа добрая, я уважительный тон хорошо чувствую. И вот это сознание, это я все могу, привело меня к злоупотреблению. Я и работал, как конь, и пил, разумеется. Валя засмеялась. «А?» — сказал довольный Владимир Семенович. «Что смеешься?» «Да вы прям уж всю правду про себя». «А чего?» — опять воскликнул Владимир Семенович. Ему было легко с Валей. «Я всегда так. Если я хочу Люське фитиля вставить, я не скрываю, вставлю. Она надеется, что комнату у меня оттяпает. Пусть. Я все равно себе кооперативную буду строить. Но пусть она попробует разменять двухкомнатную на 2 однокомнатные. Я же в кооператив-то не подам, пока нас не разделят. А как разделят, сразу подаю в кооператив. Вот тогда она узнает. Подселят ей каких-нибудь пенсионеров, они ей покажут тинь-телилей. Будь спок, милая, я все сделаю по уму». Дома у себя Владимир Семенович чего-то вдруг засуетился, даже как будто заволновался. «Ну-с, вот здесь мы и обитаем», — шумно говорил он. «Не хоромы, конечно, но, как говорит один мой коллега, я под этой работой подписываюсь. Как находишь?» «Хорошо», — похвалила Валя. «Очень даже хорошо». Владимир Семенович снял с нее плащ болонью, при этом почему-то не смотрел ей в глаза. Может, грех затевал? Усадил в креслице, креслицу пододвинул журнальный столик, На столике было много разных журналов с картинками. «Прошу, полистай пока. Как тебя, Росарио?» «Какой Росарио?» «Ха-ха-ха, на чем сидишь-то?» — воскликнул Владимир Семенович со смехом. «Кресло-то из Росарио, а вот стенка, гарнитур Росарио, финский, 1200». «Так, а зачем же еще какой-то?» «Надо донимать, но рожа здесь не появится, пока нас с Люской не разделят. Нема дурных. Посиди, я пока кофей себе сготовлю». И Владимир Семенович поспешил на кухню готовить кофе. Но оттуда все говорил громко. «У тебя родных много в деревне?» «Много», — отвечала Валя. «Вот эти родственнички», — кричал из кухни Владимир Семенович. «Да? Как грибов. А коснись, что они то? Никого, да?» Валя ничего на это не сказала. Листала журнал. «Как находишь журналы?» Опять закричал Владимир Семенович. «Хорошие. По тематике подбирал. Обрати внимание, все жмут на уют. А? Уют подчеркивают». «Да», сказала Валя. «Не находишь, что в квартире, — кричал Владимир Семенович, — не хватает заботливой женской руки». Валя не знала, что на это говорить. «Да бог ее знает». «А? Не знаю». «Явно не хватает». Владимир Семенович появился в комнате с подносом в руках. На подносе медный сосудец с кофе, малые чашечки. «Жить, тем не менее, надо красиво», — сказал он. «Прошу. Сядем рядком, потолкуем лотком». Сели к столу, где стояла бутылка шампанского. Стояли вазы с конфетами, с орехами, с печеньем. Владимир Семенович нагнулся в бок куда-то и что-то такое включил. Щелкнуло. Музыку, оказывается. В комнату полились грустные человеческие звуки. «Мост Ватерлоо», — сказал Владимир Семенович тихо. И смело посмотрел в глаза девушки. «Как находишь?» «Хорошие», — сказала Валя. И чуть покраснел от взгляда Владимира Семеновича. Зато Владимир Семенович осмелел вполне. Он говорил и откупоривал шампанское, наливал шампанское в фужер и говорил. «Я так считаю. Умеешь жить – живи, не умеешь – пеняй на себя. Но, кроме всего прочего, должен быть вкус, потому что, если держать, например, две коровы и 17 свиней, это тоже считается хорошо. Должен быть современный уровень во всем. Держи, но пока не пей. Мы на брудершафт выпьем. Я себе кофе налью». «Как это?» — спросила Валя. «На брудершафт? А вот так вот берутся... Дай руку. Вот так берут, просовывают...» Владимир Семенович показал. «Так и выпивают одновременно». «А?» Владимир Семенович близко заглянул опять в глаза Вале. «А?» Губы его чуть дрожали от волнения. «Господи!» — сказала Валя. «И для чего так-то?» «Ну, происходит тесное знакомство. Уже тут создаются друг другу. Некоторый союз. А?» «Да что ты мне как-то... Давайте уж прямо выпьем». «Да нет, зачем же прямо-то?» Владимир Семенович хотел улыбнуться, но губы его свело от волнения. Он только покривился и глотнул. «Зачем прямо-то? Дело же в том, что тут образуется некоторый союз и скрепляется поцелуем. Я же не в Карачареве это узнал». Владимир Семенович опять глотнул. «Да ведь не способны так пить-то». «Да почему же не способны?» Владимир Семенович придвинулся ближе, но у него это вышло неловко. Он расплескал кофе с чашечки. «Вовсе даже способны». «Почему не способны-то? Поехали. Музыка такая играет, даже жалко. Неужели у тебя не волнуется сердце? Не волнуется?» «Да бог ее знает». Вале было ужасно стыдно, но она хотела преодолеть этот стыд, чтобы... Наладился этот современный уровень. Она хотела, чтобы уж он наладился. Черт с ним, совсем ничего не поделаешь. Везде его требуют. «Волнуется вообще-то? А зачем говорить-то про это?» «Да об этом целые тома пишут», — воскликнул ободренный Владимир Семенович. «Поэмы целые пишут. В чем дело? Ну, ну, а то шампанское выдыхается. Да давай прямо выпьем, сказала Валя сердито. Никак она не могла развязаться. Какого дьявола будем кособочиться? Но образуются же два кольца. Владимир Семенович растерялся от ее сердитого голоса. Зачем же ломать традицию? Музыка такая играет. Мы ее потом еще разок заведем. М? Да не мычи ты, ну тебя к черту! Вконец чего-то обозлилась Валя. Со своей музыкой не буду я так пить. Отодвинься. Трясется сидит, как... Валя сама отодвинулась и поставила фужер на стол. «Выйди отсюда!» Негромко, зло сказал Владимир Семенович. «Корова! Дура!» Валя не удивилась такой чудовищной перемене. Встала и пошла надевать плащ. Когда одевалась, посмотрела на Владимира Семеновича. «Корова!» Еще сказал Владимир Семенович. «Ну-ка!» Строго сказала Валя. «А то я тебе пообзываюсь тут! Сам-то слюнтяй!» Владимир Семенович резко встал. Валя поспешно вышагнула из квартиры. Да так крепко саданула двери, что от стены над косяком отвалился кусок штукатурки и неслышно упал на красный коврик. «Корова!» — еще раз сказал Владимир Семенович и стал убирать со стола. После этого Владимир Семенович долго ни с кем не знакомился. Потом познакомился с одной, с Изольдой Викторовной. Изольда Викторовна покупала дешевенький гарнитур, и Владимир Семенович познакомился с ней. Она тоже разошлась с мужем и тоже из-за водки пил мужик. Владимир Семенович проявил к ней большое сочувствие, помог отвезти гарнитур на квартиру, и там они долго беседовали о том, что это ужасно, как теперь много пьют. Как взбесились, семьи рушатся, судьбы ломаются, и ведь что удивительно – не с горя пьют. Какое горе? Так, разболтались. Изольда Викторовна, приятная женщина, лет 33-35, слушала умные слова Владимира Семеновича, кивала опрятной головкой. У нее чуть шевелился кончик аккуратного носика. Она понимала Владимира Семеновича, но самой ей редко удавалось вставить слово, говорил Владимир Семенович. А когда ей удавалось немного поговорить, кончик носа ее заметно шевелился. На щеках образовывались и исчезали ямочки, и зубки поблескивали белые, ровные. Владимир Семенович под конец очень растрогался и сказал: «У меня один родственничек диссертацию защитил, собирает банкет. Пойдемте со мной. А то я тоже один, как столб, извините за такое сравнение». И Владимир Семенович поведал свою горькую историю. Как он злоупотреблял тоже, как от него ушла жена. И так у него это хорошо, грустно вышло. Так он откровенно все рассказал, что Изольда Викторовна посмеялась и согласилась пойти с ним на банкет. Владимир Семенович шел домой чуть не в припрыжку. Очень ему понравилась женщина. Он все видел, как у нее шевелится носик, губки шевелятся, щечки шевелятся, все шевелится, и зубки белые поблескивают. «Да такая умненькая!» — радостно думал Владимир Семенович. «Тот к ней-то Роджерс подойдет. Мы бы с ней организовали славное жилье». Было воскресенье. Владимир Семенович шел с Изольдой Викторовной в ресторан. Хотел было взять ее под ручку, но она освободилась и просто сказала: «Не нужно». Владимир Семенович хотел обидеться, но раздумал. «Я вот этого знаю», — сказал он. «Только не оглядывайтесь, потом оглянетесь». Прошли несколько. «Теперь оглянитесь». Изольда Викторовна оглянулась. «В шляпе», — сказал Владимир Семенович. «С портфелем». «Так, так, и что?» «Он раньше в завод конторе работал. Мы как-то были с ним в доме отдыха вместе. Ну, наклюкались. Ну, надо же что-то делать. Он говорит: хочешь, сейчас со второго этажа в трусах прыгну?» Строгов его фамилия, вспомнил. «Ну?» «Прыгнул. Разделся до трусов и прыгнул. На клумбу цветочную. Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил потом ко мне: напиши как свидетель, что я случайно сорвался». «И что вы?» «Что я, дурак, что ли?» Он случайно разделся, случайно залез на подоконник, случайно закричал «Полундра!». Я говорю, зачем «Полундра»-то было кричать? Кто же нам после этого поверит, что случайно? По-моему, перевели куда-то. Но ничего, с портфелем ходит. Мы, когда встречаемся, делаем вид, что не знаем друг друга. А в одной комнате жили. «Дурак какой!» — сказала Изольда Викторовна. «Со второго этажа. Мог же голову свернуть». «Не дурак! Какой он дурак? Это так называемые духари. Геройство свое показать. Я, если напивался, сразу под стол лез». «Под стол?» «Не специально, конечно, но так получалось. Я очень спокойный по натуре». Владимир Семенович, сам того не замечая, потихоньку хвалил себя. А про Роджерс и Росарио молчал, чуял, что не надо. Изольда Викторовна работала библиотекарем. Владимир Семенович работу ее уважал, хоть понимал, что там платят гроши. В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены. Приглашенные некоторые уже сидели. Сидели чинно, прямо. Строго и неодобрительно поглядывали на малые столики в зале, за которыми выпивали, кушали, беседовали. Играла музыка. Маленький толстый человек пел на возвышении песню не по-русски. «Вот та!» — в голубом платье успел сообщить Владимир Семенович, пока шли к столу через зал. «С ней опасайтесь насчет детского воспитания спорить. Загрызет». «Что такое?» – испугалась Изольда Викторовна. «Не бойтесь, но лучше не связывайтесь. Она в детском садике работает, начальница там какая-то. Дура вообще-то». Владимир Семенович широко заулыбался, с достоинством поклонился всем и пошел здороваться и знакомить Изольду Викторовну. На Изольду Викторовну смотрели вопросительно и строго, некоторые даже подозрительно. Она смутилась. Растерялась. Но когда сели, Владимир Семенович горячо зашептал ей: «Умоляю, выше голову. Это мещане, каких свет не видывал. Тут она показуха, один вид. Внутри полное убожество. Нули круглые сидят». «Может, нам уйти лучше?» «Зачем? Посидим. Любопытно». Получилось вообще-то, что они сидят напротив начальницы из детсадика, а по бокам от них пожилые и тоже очень строгие, больше того, презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане. Они смотрели в зал, переговаривались, делали замечания. Не одобряли они все это, весь этот шум, гам, бестолковые выкрики. «Анна Курина-то неужели не проветривается?» «Дело не в этом. Здесь же специально сидят, одурманивают себя. Зачем же проветривать?» «А вон...» «Вон, молоденькая, вон, хохочет-то, заливается». «С офицером-то?» «Да, как хохочет, будущая мать». «Почему будущая? У них теперь это рано». «Это вы меня спросите», — воскликнула полная женщина в голубом. «Я как раз наблюдаю результаты этого смеха». «А где же наш дезертант-то?» — спросил Владимир Семенович. «За руководителем поехал». «За генералом, так сказать?» «Не поняли». «За каким генералом?» «Ну, за руководителем-то. Я имею в виду Чехова». Владимир Семенович повернулся к Изольде Викторовне. «У него руководитель, известный профессор в городе. Я ему Росарио доставал. Я его называю генерал. В переносном смысле, разумеется. Вам не хочется поговорить с кем-нибудь? Может, пошутили бы? А то как-то неудобно молчать». «Я не знаю, о чем тут говорить», — сказала Изольда Викторовна. «Мне все же хочется уйти». «Да ничего, надо побыть. Можно алкоголиков покритиковать, а они это любят. Медом не кормить, дай». «Нет, не сумею, надо уйти». «Почему?» — сердцем воскликнул Владимир Семенович. «Ну, что уж так тоже, уйти, уйти. Уйти мы всегда успеем». Владимир Семенович спохватился, что отчитывает милую женщину, помолчал и добавил мягко с усмешкой: «Не торопитесь, я же с вами. В случае чего я им тут фитиля вставлю». Изольда Викторовна молчала. А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые нового кандидата, здоровались, усаживались и включались в разговор. «Кузьма Егорыч!» — потянулся через стол Владимир Семенович к пожилому, крепкому еще человеку. «А, Кузьма Егорыч, не находите, что он слишком близко к микрофону поет?» «Кто?» — окликнулся Кузьма Егорыч. «А, этот, Нахожу, по-моему, он его сейчас скушает. Кого? Не поняли со стороны. Микрофон. Ближайшие, кто расслышал, засмеялись. Сейчас вообще мода пошла. В самый микрофон петь. Черт знает, что за мода. Ходит с микрофоном. Ходит и поет. Так-то можно петь. Шаляпин без микрофона пел. Ну, взялись. Негромко, с ехидной радостью сказал Владимир Семенович своей новой подруге. Сейчас этого с микрофоном вместе съедят. То Шаляпин. Шаляпин свечи гасил своим басом, сказал пожилой. Так сказал, как если бы он лично знавал Шаляпина и видел, как тот гасил свечи. А вот и диссертант наш, заволновались, задвигались за столом. По залу сквозь танцующих пробирались мужчина лет 40, гладко бритый, в черном костюме и в пышном галстуке, и с ним старый, несколько усталый, наверное, профессор. Встали навстречу им, захлопали в ладоши, женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников. «Прошу садиться», — сказал кандидат. «А фасонит-то», — тихо воскликнул Владимир Семенович, — «фасонит-то». А сам, небось, на трояки с грехом пополам вытянул. Ха, фраер! Боже мой! Изумилась Изольда Викторовна. Откуда такие слова? Зачем это? Чё? В свою очередь искренне изумился Владимир Семенович. Да выпивать-то с кем попало приходилось. Набрался. Нахватался, так сказать. Но зачем же их тут произносить? Владимир Семенович промолчал, но, как видно, затаил досаду. Тут захлопали бутылки шампанского. «Салют! Салют!» Весело закричал один курносый в очках. «За новоиспеченного кандидата!» «Товарищ профессор, ну как он там вообще-то? Здорово плавал?» Профессор неопределенно, но в общем вежливо пожал плечами. «За профессора! За профессора!» зашумели. «За обоих! И за науку!» Кандидат стоял и нахально улыбался. «За здоровье всех наших дам!» — сказал он. Это всем понравилось. Выпили. Придвинулись к закуске. Разговор не прекращался. «Грибки соленые или в маринаде?» «Саша, подай, пожалуйста, грибочки. Они соленые или в маринаде?» «В маринаде?» «А, тогда не надо. У меня сразу изжога будет». «А селедку? Селедку дать?» «Селедочку?» «Селедку можно, пожалуй». «Вам подать в маринаде?» спросил Владимир Семенович Изольду Викторовну. «Можно». «Сань, подай, пожалуйста, в маринаде». «Вон, в маринаде». «А танцуют ничего, а? Слышите? Сергей уже оценил. Танцуют ничего». Засмеялись. «Подожди, он сам скоро пойдет». «Да, Сергей?» «А что? И пойду». «Неисправимый человек этот Сергей». «Дурак неисправимый», уточнил Владимир Семенович Изольде Викторовне. «Дочка в 9-й класс ходит, а он все на танцах шустрит. Вот он, в клетчатом пиджаке». Изольда Викторовна интеллигентно потыкала вилочкой маринованные грибочки, которые она перед тем мелко порезала ножиком. Но Владимир Семенович не давал ей как следует поесть, все склонялся и говорил ей что-нибудь. Она слушала и кивала головой. Поднялся во весь рост курносый Сергей. «Позвольте! Тише, товарищи! Дайте то сказать, товарищи! Товарищи, за дам мы уже выпили! Это правильно! Но все же, товарищи, мы собрались здесь сегодня не из-за дам, при всем моем уважении к ним. Да, не из-за их прекрасных глаз. Да. Мы собрались поздравить нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто нашего славу. И позвольте мне тут сегодня скаламбурить. Слава нашему славе!» Засмеялись и захлопали. Курнос и сел было, но тут же вскочил опять. «И позвольте, товарищи, товарищи, и позвольте также приветствовать и поздравить руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал, и являлся организатором и вдохновителем руководящей идеи, которая заложена в основе. За вас, товарищ профессор!» Дружно опять захлопали. «Тарипачи!» — сказал Владимир Семенович Изольде Викторовне. Изольда Викторовна тоскливо опять покивала головой. Со всех сторон налегали на закуски, и продолжали активно разговаривать. Пожилой человек и человек с золотыми зубами наладили через стол дружеские пререкания. А так как было шумно и гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко. «Что не звонишь?» — кричал пожилой. «А? Не звонишь, мол, почему? А ты? Я звонил, тебе же на месте никогда нету. А тут я не виноват. Не виноват я. Так взял бы, да позвонил, я-то всегда на месте. А я звонил вам, Кузьма Егорыч», — хотел влезть в разговор Владимир Семенович, обращаясь к пожилому Кузьме Егорычу. «Вас тоже не было на месте, а?» Я расслышал Кузьма Егорыч. «Я говорю, я вам звонил». «Ну и что? А чего звонил-то? Хотел это... Нам роджерсы хотят забросить». «Кузьма! А, Кузьма!» — кричал Золотозубый. Кузьма Егорыч повернулся к нему. «Ты Протопопова встречаешь?» «Кого?» «Протопопова! Каждый день!» «Ну как?» — спросил Владимир Семенович Изольду Викторовну. «Скучно?» «Ничего», — сказала она. «Видите, какой разгул мещанства. Взял бы всех и облил шампанским. Здесь живут более или менее только вот эти два, которые кричат друг другу. Остальные больше показуху разводят». «А я думал, тебя перевели куда-нибудь», — кричал Кузьма Егорыч Золотозубому. «Куда он, думаю, пропал-то? Куда перевели? Может, думаю, повысили его там? Дожидайся, повысят. Скорее повесят». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — густо, гулко засмеялся Кузьма Егорыч. «Ну что, Софья Ивановна?» — обратился Владимир Семенович к женщине в голубом. Его злило, что ни его, ни его подругу как-то не хотят замечать. «Все воюете там с малышами-то». Софья Ивановна мельком глянула на него и постучала вилкой по графину. «Товарищи, товарищи, давайте предложим им нормальный вальс. Ну что они, честное слово, неприятно же смотреть». «В чужой монастырь, Софья Ивановна, со своим уставом». «Да почему? Мы же в своей стране, верно же? Давайте попросим сыграть вальс. Молодежь!» «Не надо!» — остановил Кузьма Егорыч. «Не наше дело, пусть с ума сходят». «А вот это в корне неправильное решение!» — восстала Софья Ивановна. «Да хорошо танцует, чего вы?» — сказал человек с золотыми зубами. «Был бы помоложе, сам пошел бы, подрыгался». «Именно, подрыгался. Разве в этом смысл танца?» «Ну, еще тут смысла искать. А в чем же?» «В красоте», — объяснила Софья Ивановна. «А смысл красоты в чем?» — все хотел тоже поговорить Владимир Семенович. «А, Софья Ивановна, если вы, допустим, находите, что вот этот виноград...» «Одну минуточку, Алексей Павлович, вы что, не согласны со мной?» — требовательно спрашивала Софья Ивановна Золотозубому. «Согласен, согласен, Софья Ивановна», — сказал Алексей Павлович недовольно. «Конечно, в красоте, в чем же еще?» «Да, но в чем смысл красоты?» — вылетел опять Владимир Семенович. «Так в чем же дело?» — Софья Ивановна упорно не хотела замечать Владимира Семеновича. «Алексей Павлович, ау, в чем же дело?» Владимир Семенович помрачнел. «Пойдемте домой», — предложила Изольда Викторовна. «Подождите, а то поймут как позу. Ну, кретины, крокоборы. Саша, Саш!» — громко говорили за столом. «У тебя Хламов бывает?» «Вчера был». «Как он?» «В порядке». «Да». «Устроился?» «Да». «Довольный?» «Ничего, — говорит. — А чего ты о нем?» «Пойдемте домой», — опять сказала Изольда Викторовна. Владимир Семенович вместо ответа постучал вилкой по графину. «Друзья!» — обратился он ко всем. «Минуточку, друзья! Давайте организуем лед-куенку! В пику этим!» «Да что они там?» — рассердился Алексей Павлович Золотозубый. «Танцуют люди! Нет, надо помешать!» Владимир Семенович сел, помолчал и сказал негромко. «Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!» Взял фужер с вином и выпил один. «Что это вы?» — удивленно спросила Изольда Викторовна. «Какие ведь мы все культурные, но слегка нервные», — не мог успокоиться Владимир Семенович. «Да, зубы даже из-за этого потеряли». Никто не слышал Владимира Семеновича, только Изольда Викторовна слышала. Она со страхом смотрела на него. Владимир Семенович еще набухал фужер и выпил. Какие мы все нервные! Да, Софья Ивановна?» — повысил голос Владимир Семенович, обращаясь к Софье Ивановне. «Культурные, но слегка нервные, да?» Софья Ивановна внимательно посмотрела на Владимира Семеновича. «Нервные, говорю, все!» — зло сказал Владимир Семенович, глядя в глаза строгой женщины. «Все прямо изнервничались на общественной работе!» Владимир Семенович искусственно, недобро посмеялся. «Что, опять?» — спросила Софья Ивановна значительно и строго. «Да вы только это, не смотрите на меня, не смотрите таким крокодилом-то!» — сказал Владимир Семенович. «Не смотрите, мы же не в детсадике, верно? Имел я вас всех в виду!» К Владимиру Семеновичу повернулись, кто был ближе и слышал, как он заговорил. Повернулись и смотрели. «Имел, говорю, я вас всех в виду», — повторил для всех Владимир Семенович. «Очень уж вы умные все, как я погляжу. Крохоборы. Володька!» — предостерегающе сказал Кореносы Сергей. «Что, Володька? Я 34 года, Володька. Я вас всех имел в виду». Владимир Семенович еще налил фужер и выпил. «Вот так!» — он оглянулся. Изольда Викторовны рядом не было. Сбежала. Владимира Семеновича пуще того злость взяла. «Я вам популярно объясняю. Вы все крохоборы. Во главе с Софьей Ивановной. Она просто дура набитая. Мне жалко ребятишек, которыми она там командует. Вы все дураки!» Теперь все за столом молчали. «Дураки!» — повторил Владимир Семенович. И встал. «Мещане, если вас всех, все ваши данные заложить в кибернетическую машину и прокрутить, то выйдет огромный нуль. Нет, вы сидите и изображаете из себя поток информации. Боже мой!» Владимир Семенович скорбно всех оглядел. «Нет, — сказал он, — я под такой работой не подписываюсь. Адью! Мне грустно!» Он вышел на улицу и стал звать. «Изольда Викторовна! Изольдушка!» Он думал, она где-нибудь близко ждет его. Но никто не отзывался. «Изольдушка!» — еще прокричал Владимир Семенович. И заплакал. Выпитое вино как-то очень ослабило его. В голове было ясно, но так вдруг стало грустно, так одиноко. Он хотел даже двинуть к подруге жены, чтобы поговорить с женой, но одумался. «Нет», — говорил он сам с собой, — «нет, только не это. Это вы от меня не дождетесь, крохоборы, нули. Этой радости я вам не сделаю». Он шел по неосвещенной улице, как по темной реке оплыл. Вольно загребал руками, и его куда-то несло. От горя и одиночества хотелось орать, но он знал и помнил, что это нельзя. Это, как выражаются кандидаты, чревато последствиями. Принесло его как раз к дому. Он вошел в опостылевшую квартиру и, не раздеваясь, стал ломать росарио. Открывал дверцы и заламывал их ногой в обратную сторону. Дверцы с хрустом и треском безжизненно повисали или отваливались вовсе. И этот хруст успокаивал растревоженную душу. Это как раз было то, что усладило вдруг его злое, мстительное чувство. «Вот так вот, крохоборы несчастные!» — приговаривал Владимир Семенович. «Прошу! Христь!» Еще одна дверца отвалилась и со стуком упала на пол. «Прошу! Мещане!» И еще одна гладкая, умело сработанная доска валяется на полу. «Нулики! Прошу!» Но, что удивительно, Владимир Семенович сломал росарио и видел, как это можно восстановить. В мебельном магазине, где работал Владимир Семенович, работал же золотой краснодеревщик, дядя Гриша. Он делал чудеса с изуродованной мебелью. И опытный глаз Владимира Семеновича отмечал, где надо будет поставить латку и пустить под морилку, где, видно, придется привернуть металлические полоски, чтобы было куда крепить шарнирные устройства. Но все же дверцы Владимир Семенович выломал все. И после этого лег спать. Василий Макарович Шукшин. Владимир Семенович из мягкой секции. Читал Джахангир Абдуллаев. 10 сентября.